прекрасен, от всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень. Дуба листва была жива, да бегство и не истрои. Ясень остыл, в небеса ушел, когда пруд еще Лондон не строил. Терновник из строя в Лондон попал, и с этим каждый согласен. Прежних дней рассказ сохранили для нас дуб, терновник и ясень. Его ствол для лука, из ольхи башмаки выходят легкие и круглые чаши из бука. Но подметки протрешь, но вино разольешь, а вот лук был в бою не напрасен, и вернешься опять сюда воспевать дуб, терновник и ясень. Злодей не любит людей, он ветров и бурь поджидает, чтобы ради утех суча сбросить на тех, кто тени его доверяет. Но путник любой, искушенный судьбой, знает, где сон безопасен, и, прервав дальний путь, ляжет он отдохнуть по терновнику бырья. Это грехом назовет. Мы всю ночь бродили по лесу опять, чтобы вызвать лето приход. И теперь мы новость вам принесли. Урожай будет нынче прекрасен. Осветило солнце с южной земли и дуб и терновник.